Варух, глава третья. Господи Вседержителю, Боже Израиля, стесненная душа и унылый дух взывают к Тебе. Услышь, Господи, и помилуй, ибо Ты Бог милосердый. Помилуй, ибо мы согрешили пред Тобою. Ты вечно пребывающий, а мы вечно погибающие. Господи Вседержителю, Боже Израиля, услышь молитву умерших Израиля и сынов их согрешивших пред Тобою, которые не послушали гласа Господа Бога своего, зато и постигли нас бедствие. Не вспоминай неправд отцов наших, но вспомни руку Твою и имя Твое в сие время, ибо Ты, Господь Бог наш, и мы прославим Тебя, Господи. Ты для того вселил страх Твой в сердце наше, чтобы мы призывали имя Твое, и мы будем прославлять Тебя в переселении нашем, ибо мы отринули от сердца нашего всякую неправду отцов наших, согрешивших пред Тобою. Вот мы теперь в переселении нашем, куда Ты рассеял нас в поношение и в клятву, и в возмездие за все неправды отцов наших, которые отступили от Господа, Бога нашего. Слушай, Израиль, заповеди жизни. Внимайте, чтобы уразуметь мудрость. Что это значит, Израиль, что ты находишься в земле врагов? Состарился ты в чужой земле, осквернился вместе с мертвыми, причислен к находящимся в аде, оставил источник премудрости. Если бы ты ходил путем Божиим, то жил бы в мире вовеки. Познай, где находится мудрость, где сила, где знание, чтобы вместе с тем узнать, где находится долгоденствие и жизнь, где находится свет очей и мир. Кто нашел место ее, и кто взошел в сокровищницы ее? Где князья народов и владевшие зверями земными, забавлявшиеся птицами небесными и собиравшие серебро и золото, на которые надеются люди, и стяжанием которых нет конца? Где те, которые занимались серебряными изделиями и которых изделиям нет числа? Они исчезли и сошли в ад, и вместо них восстали другие. Позднейшие видели свет и жили на земле, но пути мудрости не познали и не уразумели стезей ее, и не достигли ее сыновья их, они были далеко от пути ее. Не было слышно о ней в Ханаане, и не было видно ее в Фемане. Сыновья Агари искали земного знания, равно и купцы Мерры и Фимана, и баснословы, и исследователи знания, но пути премудрости не познали и не заметили стезей ее. О, Израиль, как велик дом Божий, и как пространно место владычества его! Велик он и не имеет конца, высок и неизмерим. Там были изначало славные исполины, весьма великие, искусные в войне, но не их избрал Бог, и не им открыл пути премудрости. И они погибли от того, что не имели мудрости, погибли от неразумия своего. Кто взошел на небо и взял ее и снес с облаков? Кто перешел моря и нашел ее, и кто принес ее лучшую чистого золота? Нет никого, знающего путь ее, не помышляющего о стезе ее. Но знающий все знает ее. Он открыл ее своим разумом. Тот, который сотворил землю на вечные времена и наполнил ее четвероногими скотами. Который посылает свет, и он идет, призвал его, и он послушался его с трепетом. И звезды воссияли на стражах своих и возвеселились. Он призвал их, и они сказали: «Вот мы», и воссияли радостью пред Творцом своим. «Сей есть Бог наш, и никто другой не сравнится с Ним». Он нашел все пути премудрости и даровал ее рабу своему Иакову и возлюбленному своему Израилю. После того он явился на земле и обращался между людьми.